Глава 10. Летчик Тим. Черное море. Какое оно из себя? Я его только на картинке видела, и во сне, еще в кино. Только оно, наверное, все равно какое-нибудь другое. Вдруг я увижу его и упаду от удивления. Такое оно необыкновенное. Сегодня опять жарище. Я в одних трусиках сижу рядом с Павкой. Между прочим, я даже немного загорела за эти дни. Курочка у меня на руках сидит. Мы ее сегодня утром чуть не забыли. Катька, ее папа и мама вышли нас провожать и все кричали нам что-то, когда мы поехали, и махали руками, и вдруг Катька побежала за нами и как крикнет: «Курочку забыли!» Павка стал злиться и говорит, что мы и так опаздываем, а я тогда сама на него цыкнула. От него ведь научилась. И мы дождались, пока Катька нам принесла курочку. И вот теперь курочка сидит у меня на коленях и тоже, наверное, умирает от жары. А Катька здорово изменилась с тех пор, как я ее видела. Такая красивая стала. Павке она, наверное, тоже здорово нравится, потому что, когда она принесла мне курочку и снова поцеловала его на прощание, он покраснел. «Ужасная жара», — сказал он и провел рукой по лицу. «Ужасная жара». «Хитренький». А я сижу и думаю: какое же оно из себя, это черное море? А кругом степь, жара, и никого нет. Я закрыла глаза, чтобы представить себе черное море, но ничего не вышло. Я тогда их открыла и вижу. Впереди нас на дороге стоит человек и ужасно машет нам двумя руками. Мы подъехали, и я увидела, что это летчик. «Ужас!» — закричал он. «Ни одной машины, а я в Симферополь на самолет опаздываю. Мне сегодня в Ленинград машину везти». Мы его взяли и поехали дальше. «Это у тебя курица?» — сказал он. «Отлично». «Да», — говорю. «А вы кто? Ленинградец или симферополец?» «Ленинградец», — говорит. «Так и мы тоже», — обрадовалась я. «Вот здорово, вы где живете?» «Я на Московском проспекте, а вы?» «А мы на Псковской улице», — говорю. «Замечательная улица», — сказал он. «А куда едете?» «К Черному морю». «Ох», — сказал он, — «не говорите, сейчас бы искупаться. Прилечу в Ленинград, поеду купаться сразу же. Я к невесте заезжал, она тут у своей мамы гостит. Оттого я опаздываю, я по ней очень скучаю». «Бывает», — сказал Павка. «Наверное, она у вас очень красивая», — сказала я. «Потому, да?» «Это уж как тебе угодно», — сказал летчик. «Только я по ней очень скучаю. Не знаю, для кого как, а для меня она самая красивая. Вот, посмотри, если хочешь». Он достал из кармана фотографию, я посмотрела и чуть с ума не сошла. Как крикну: «Ой, ай!» Павка даже машину остановил. «Это же Кларушка!» — закричала я. «Моя любимая Кларушка!» «Что? Как?» — удивился летчик. «Разве ты ее знаешь?» «Еще бы! Это наша учительница по пению в школе». «Точно». «Ой, хочу ее видеть». «Точно». «Ой, где она?» «Далеко», — сказал он грустно. 50 километров назад и 50 вбок. Когда я еще ее увижу?» «Что ж мы стоим?» — забеспокоился он. «Ведь без меня самолет не может лететь, а лететь надо, расписание». И мы поехали. Видно, Павке здорово Кларушка понравилась, раз он так долго стоял, ее фотографию разглядывал. Мы ведь тоже торопились. «Вы в какое место едете?» — спросил летчик. «Кстати, меня зовут Тим». «Павел», — сказал Павка, — «а ее Светка. Мы в Судак едем». «А обратно когда?» «На другой день». «Хочешь, я тебя на самолете в Ленинград отвезу?» — спросил у меня Тим. Я ужасно обрадовалась, а Павка сказал, что нельзя, что я ни разу не летала. тем более», — сказала я Павке. «Вечно ты мне жить не даешь. Но как же Черное море?» «Все в порядке», — сказал Тим. «Когда вы на другой день обратно поедете, пусть тебя Павел на аэродром завезет. У меня каждый день рейсы, в 7 вечера. Спросите там летчика Тима, я выйду». Потом Тим что-то стал говорить Павке, а я стала думать, что лучше — на самолете лететь или с Павкой ехать. «Если с Павкой ехать, значит, я снова увижу и Катьку, и тетю Грушу. И все-таки лучше я полечу. Я ведь никогда по воздуху не летала, а их я еще когда-нибудь увижу». Потом вдруг Павка сказал: «Ладно, пусть летит, а то она мне надоела. Я ужасно обрадовалась, что я ему надоела. Не надо будет его уговаривать. Потом я спела Тиму свою песенку, потом мы ее спели с ним вдвоем, потом втроем, потом я ему рассказала про шишку, а потом мы приехали в Симферополь. Мы довезли Тима до аэродрома. Павка сказал, что нужно немного передохнуть. Они с Тимом попрощались, а я пошла его немного проводить. Мы договорились, что я завтра приеду, и тогда я рассказала Тиму про свой дом в 100 этажей и что я приглашаю его там жить, тем более что у Кларушки и так там будет отдельная квартира. Тим крепко пожал мне руку, а потом закричал: «Караул, опаздываю!» и убежал. Когда я вернулась к машине, там стояли 2 длинных дяденьки. На лбу у них были козырьки, за спиной рюкзаки, а в руках какие-то длинные штуки в чехлах. Они хлопали Павку по плечу и все говорили про какого-то Леву. Потом мы поехали все вместе. Я взяла из кабины курочку и забралась в кузов. И длинные дяденьки сели в кузов. Жара была ужасная. Одного дяденьку звали дядя Сережа, он был с усами, а второго дядя Алик. Дядя Алик картавил и всем говорил: «Парень, вот это парень», — сказал он про меня. Дядя Алик и дядя Сережа ехали в гости к дяде Леве. Дядя Лева работал там, куда Павка вез свои аппараты. Эти дяди ехали охотиться под водой на всякую рыбу и показали мне такие рыбьи хвостики из резины, которые на ноги надеваются, чтобы быстро плавать, ласты. Показали маски резиновые со стеклом, чтобы было хорошо видно под водой. Показали трубки, в них дышит, еще ружья. Оказывается, это ружья были в чехлах. Потом стемнело и стало прохладно и хорошо. Дядя Алик надел на меня свою куртку, потом посмотрел в бок и сказал: «А вот и море». Я так заволновалась, что даже не смогла сразу посмотреть. После все-таки посмотрела, но было уже темно. Я сразу закрыла глаза, чтобы увидеть море завтра по-настоящему, при солнышке. Так и не глядела до тех пор, пока мы не остановились возле какого-то дома с верандой, где горел свет. Кто-то вышел на крыльцо и закричал: «Здорово!» Дядя Алик, дядя Сережа и Павка крикнули: «Привет, Лева!» И мы стали вылезать из машины.